Арандемский Боуден. Кровь и огонь. Пролог. Эти слова — это ложь. Гримальд, они солгали нам об ущелье Манхейма. Они отправили нас туда на смерть. Ты знаешь, о ком я говорю. Нам не убежать от Эхакхаттара. Сейчас мы расплачиваемся за былую добродетель. Мы — сыны Дорна, и нам неведомо, что такое капитуляция, даже если победа невозможна. Нас беспокоит несправедливость, бесчестие. Если можно сказать, что мы чего-то страшимся, так это то, что ложь очернит наше наследие. И если Империум вообще будет вспоминать о нас, то только как об одном из самых страшных поражений человечества. Но не мы подвели людей, а люди себя. Слабые мужчины и женщины с ожесточившимися сердцами и предубежденными умами увидят нас мертвыми еще до рассвета. Пусть так и будет. Наши враги не ходят при свете дня, где могут встретиться с нашими клинками. Они воистину в тенях, но занимают властные позиции в иерархии человечества, настолько выше нас, что просто бессмысленно пытаться узнать их имена. У них достаточно и власти, и влияния, чтобы обмануть нас. Так они и поступили. Небесные львы никогда не покинут эту планету. Нас осталось совсем немного, но мы знаем правду. Мы погибли в ущелье Манхейма. Мы погибли в день, когда солнце взошло над металлическими тушами инопланетных богов. Глава первая. Сезон огня. Нас предупреждали, словно нам нужны были предупреждения, не выходить наружу во время бури. Погода была такой, что обжигала незащищенную плоть. Броня защищает нас от стихий, но не продержится долго. Песчаный ветер уже успел содрать священные цвета, оставив нас в непокрашенных латунно-серых доспехах без геральдических изображений. На миг я задумался, не было ли в этом какой-то метафоры. Если и была, то нужен кто-то с хорошим чувством юмора, чтобы ее уловить. Подбитый десантно-штурмовой корабль разбился. Блок памяти разлетелся в дребезги. Все оружие сорвало во время грубой аварийной посадки. Напротив приземлилась Валькирия, которую мы получили в 101-м стальном легионе. Она сутулилась на песке, словно заскучавшая ворона, с широкими, изогнутыми крыльями. Мне не раз приходилось использовать этот транспорт за прошедший месяц, и я не мог избавиться от мысли, что его дух-машина терпеть меня не может. Если десантные челноки и умеют сердиться, то это точно сердился. Я оглянулся на него. Турбинные двигатели нетерпеливо выли, а пустынный ветер соскабливал серо-зеленую краску с тускло-серебряного корпуса. Я расслышал, что вся эта пыль пришлась моторам совсем не по вкусу. За поцарапанным лобовым стеклом пилот выглядел бесформенным размытым пятном. Несмотря на все риски, он добровольно вызвался на задание. Меня восхитил его поступок. Недели выздоровления тянулись медленно. Я понял, что никогда не смогу легко общаться с людьми. Жители Хельсрича смотрели на меня словно на икону, только за то, что я исполнил свой долг. Почему мне неловко от этого? Можно найти сотню трудных ответов. Мы — Adeptus Astartes. Особый вид, и отличаемся от людей, которыми когда-то были. Этого объяснения вполне достаточно. Я повернулся к сбитому штормовому орлу. В каких бы цветах он ни летел в бой, их давно уже содрала буря. Пепел и грязь турбулентного воздуха стерли и символы преданности. Кинерик поднырнул под наклонное крыло. Одна сторона его доспеха оставалась кое-где черной. Воин еще не поворачивался ей к шторму. А Ауспик в левой руке трещал и щелкал. Помехи от урагана вывели прибор из строя. Кинерик ничего не сказал, и это было более чем ясным ответом. Я забрался на накренившийся корпус, удерживаясь на ветру благодаря магнитным подошвам. С брони сорвало последний свиток обета. Я позволил ветру унести написанные мною летании ненависти в шторм. Похоже, ему любопытно. Переборка оказалась закрыта изнутри. Я взял Крозиус и услышал, как энергетическое поле загудело, соприкасаясь с песком в воздухе. Чтобы выбить люк, хватило одного удара. Он прозвучал, словно приглушенный колокольный звон. Я потянул искореженную переборку свободной рукой и швырнул на землю. Кинерик снова ничего не сказал. Мне нравилось поощрять в нем эту черту. Внутри тесного отсека экипажа, разбившегося штормового орла, все было перевернуто. Кругом валялись ящики с амуницией и незакрепленное оружие. Кабина выглядела не лучше, но сразу стало видно то, что скрывало бронированное обзорное ветровое стекло. На палубе, возле стенного стеллажа с оружием, неуклюже лежал космический десантник в отполированном золоте. Я знал его цвета и знал геральдику его ордена. А вот чего я не знал, так это как десантно-штурмовой корабль сумел долететь в такую даль из улья вулкан. Сзади спрыгнул Кинерик. Цепи, которые соединяли меч и болтер с доспехом, гремели в унисон движением воина. Я услышал его дыхание по воксу на чистоте отделения, и как он выругался, когда увидел то же, что и я. «Это львы», — произнес он. «Точнее, один лев, пилот». Как только я снял лазурный шлем, стало видно тошнотворные трупные пятна. Подтверждение, что он мертв уже несколько дней. В этом нет никакого смысла. Прежде чем встать, я прижал Розариус к колбу погибшего. Кинерик удивился. Зачем оказывать льву прощальные обряды? Разве он не из другого ордена? В том, что он сомневается в моих действиях, не было дерзости. Это его долг. Он обязан знать, что я делаю и зачем. Встав, я спросил у Кинерика, почему ему не понравилось, что я оказал честь душе павшего воина. «Потому что он не рыцарь. Лев не был одним из нас». «Часто и для меня этих причин достаточно. Даже с благородными саламандрами. Совсем недавно. И все-таки были исключения». «Он не носит символы крестоносца», — согласился я. «Но он был таким же сыном Дорна, как и мы. Кровное родство простирается дальше геральдики ордена, Кинерик». «Прошу прощения, господин». «Прощения не требуется. Тебя не за что прощать». Кинерик служил со мной только 3 недели. И еще находился под бременем традиций и ожиданий, которые появляются вместе с шансом снискать череп-маску. Мне предстояло решить, допускать ли его к священным таинствам культа ордена. Тогда он станет капелланом под моим командованием. Или он вернется в ряды простых братьев. Кинерика ко мне направил мой повелитель, Хелбрехт, а вот полет на Валькирии был моим решением. Я всегда терпеть не мог тайны. К поясу мертвого воина был примагничен гололитический увеличитель размером с кулак человека. После того, как я снял его и включил, возникло мерцающее синее изображение. Призрак другого воина из другого города. Он был в доспехе с символами небесных львов и одной рукой держал череполикий шлем. Несмотря на блики, я рассмотрел, что у космического десантника черное лицо. Черное с рождения на далеком мире джунглей. В отличие от него, моя кожа была белой, словно мрамор с прожилками. И у меня довольно смутные воспоминания о детстве. Все, что я помнил из ранних лет перед посвящением, это завывание белого ветра и обжигающий пальцы холод. «Йолгхара!» — приветствовал я гололитического призрака. «Гримальд!» — произнес он, и его голос дрогнул вместе с изображением. «Они солгали нам об ущелье Манхейма! Они отправили нас туда, на смерть!» Когда запись оборвалась из-за перегрузки ненадежной электроники, я расслышал ожидавшую нас снаружи бурю. Она стала жестче, сильнее и, конечно же, еще резче. Если погода продолжит портиться, то на гвардейском десантно-штурмовом корабле мы в город точно не вернемся. Этот рискованный вылет и так уже откладывали несколько дней, пока ожидали перерыв в грозовом фронте. «Господин!» — обратился Кинерик. Я понял, что последуют вопросы, и отогнал их, покачав головой. «Во всем этом нет никакого смысла. Нужно время, чтобы поразмыслить». Не произнеся ни слова, мы вышли под свирепый ветер и направились к Валькирии. В ее пассажирском отсеке царил организованный беспорядок из нетронутых кресел экипажа, слишком тесных для адептуса Стартес в доспехах. «Приказы, реклюзиарх!» — донесся из рубки голос пилота. Транспорт вздрогнул под нашими ногами. Он уже начал подниматься в небо. Шторм стал беспощадным. На пути домой нас потрясет. Назад, в город. Город, мой город. Хельсрич, улей, который объявил меня своим чемпионом. Город, который изменил мой взгляд на воинскую присягу. Мы, черные храмовники, и мы атакуем. Мы наступаем. Мы — последние гордые рыцари Великого Крестового Похода. Мы сражаемся за право человечества на существование. Наш гнев должен быть чист, иначе он никчемен и бесполезен. Мы судим об успехе своей жизни по количеству уничтоженного нами зла. Мы судим об успехе по добродетелям, которые мы олицетворяем, и по идеалам, которые простираются дальше наших клинков. Я думал, что умру на этой планете. Я был уверен в этом до тех пор, пока смерть не пришла за мной. Враги погребли меня под упавшим храмом Вознесения Императора, удостоив каменного кургана при жизни. Недели спустя, после выздоровления, я каждый день думал об этом в часы покоя. Такое священное надгробие — это честь. Почти стыдно было выжить. Но Армагеддон не убил меня. Мы скоро покинем планету. Через 3 дня я отправлюсь вместе с Верховным Маршалом на Вечном Крестоносце, назад, на войну. Израненный улей, который я поклялся защитить, даровал мне свои реликвии, и я понесу их в битвах среди звезд. Поступило предупреждение, что мы снижаемся над Хельсричем. Несколько городских районов все еще удерживали ублюдочные захватчики, и, несмотря на то, что сезон огня вынудил совсем не вовремя прекратить боевые действия, обе стороны были готовы рискнуть в перерывах между пепельными муссонами, надеясь обескровить окопавшегося противника. При таком ветре у зенитных ракет мало шансов. Но их с раздражающей регулярностью продолжали запускать в небеса по нашим десантно-штурмовым кораблям и транспортам снабжения. я услышал общегородские сирены еще до того, как мы пролетели над разрушенными внешними стенами. Очередное штормовое предупреждение завывало о приближении мощной бури. От Хельсрича теперь мало что осталось, кроме поля битвы. Сражаясь, чтобы спасти город, мы убили его. На горизонте виднелись обвалившиеся и расколотые небоскребы, а в те редкие часы, когда стихал ветер, столбы черного дыма. Центральный шпиль, небольшой по меркам других ульев, все еще стоял, несмотря на интенсивный артобстрел обеими сторонами. Сейчас в него понабились и спасались от непогоды толпы вонючих ксеносов. Центр города вокруг шпиля сравнялись с землей. Из миллионов, что жили там год назад, выжило, пожалуй, четверть. Большинство из них укрывалось в подземных бункерах или в тех немногих неразрушенных районах, которые все еще защищало стальное кольцо бронетанковых батальонов имперской гвардии. В улей направили огромные подкрепления из свежих солдат как раз в то самое время, когда они оказались в безвыходной ситуации из-за сезона огня. Десятки тысяч винтовок так и не выстрелили.